ничего не надо. Конечно, это понятно. Сейчас, когда прошло всего 2 дня, и она здесь. Но... И Анне Лоре настойчиво сказала: «Нет, Натали, вы должны выслушать меня. Это так важно. Ведь вы здесь? И куда вы денетесь ото всех проблем? Я так ждала вас и так скучала». Наташа встала и взяла из бара бутылку виски. «Давайте выпьем, Анне, молча, не чокаясь. Хорошо? Я потом, вам скажу. Не сейчас. Сейчас я не могу». Анне молчала. Она не хотела лезть со своими соболезнованиями. Напоминать, давать понять, что она знает. Пусть Наташа все сама поймет из ее записей. Говорить с ней невозможно. Лицо у нее будто из камня, белого холодного камня. И пьет она уже вторую большую рюмку виски по-русски, замахивая все содержимое сразу в горло. Анне содрогнулась. Как же все-таки они все эти советские пьют? Анне молча вытащила из сумки тетрадку и дала ее Натали. Та удивленно посмотрела на нее. Неужели Воробышек написал рождественские стихи и хочет показать ей? Как же не вовремя! Но тетрадку взяла, придумывая предлог, как отложить ее в сторону. Но Анне увидела это нежелание читать. И снова уже настойчиво сказала: «Нет, Натали, вы должны. Прочтите, там немного. Это не мои опусы», — добавила Анне, поняв вдруг, что, возможно, Натали решила, что Анне такая дурочка, что пишет рождественские стихи. «Это документ». Тогда Наташа взяла тетрадку, раскрыла ее и стала читать. Уже заглавие ввело ее опять в бурную тину интриг и грязи. Звучало оно так: «Разговор Динара и другого господина вчера днем после телефонного звонка. Запись А. Стром». Наташа прочла быстро, и сразу же ее охватила лихорадка деятельности, злобы, ненависти, желание убить, загрызть, уничтожить этих людей. А другие там, в Москве? Она поняла, что Анне знает про Сандрика, но не это ужаснуло ее. Сандрик, ангелоподобный мальчик, ее любовь и счастье, нежный, как цветок, и мощный, как кентавр. Сандрик — наемный киллер. Судьба добивает ее. Нет, она возвращает долги. Наташа поняла, что просто так не знать, не видеть, не слышать не получится. Она вовлечена в эту игру. Простительно ли так назвать это? Но Анне, Анне! Она посмотрела на Анне, и слезы выступили у нее на глазах. Она бросилась Анне на грудь и заплакала, тихо и безнадежно. Плакала и Анне, и объясняла: «Натали, я не могла сказать, как я сострадаю вам. Мне не хотелось лезть. Теперь вы знаете. Позвольте сказать вам, что я вас никогда не покину, как и Обермайер». Наташа слабо улыбнулась сквозь слезы. Обермайер. Как это, кажется, было давно. Сандрик, которого тогда спас Карл от него самого, и не спас никто от этого вонючего подонка. Аня.